26 июля, в канун 64-летия победы в Великой Отечественной освободительной войне, рабочие и профсоюзники встретились в Центральном доме рабочих в Пиняне с экскурсоводом Музея победы в Отечественной освободительной войне героем Корейской Народно-Демократической Республики Пак Ин Хо. Герой рассказал о том, как был пойман американский вооруженный шпионский корабль «Пуэбло» в ходе разведки в наших территориальных водах. Все рабочие и профсоюзники должны выполнить всю полноту обязанностей героического кимрсенско-кимченерского рабочего класса на всех фронтах строительства могучего социалистического государства, наследуя революционный дух Пекту и дух защиты Родины, проявленный старшими поколениями революции в суровых годах, подчеркнул герой дня. Встреча увенчалась концертом художественной агитбригады рабочих при Центральном комитете Объединенных профсоюзов Кореи.